Глава 18. Храмова усадили в кресло, очень похожее на зубоврачебное. Сиденье с трудом отрегулировали под рост Алексея. Людей с такими габаритами, судя по всему, этот мир еще не знал. То, что аборигены собираются провести какую-то медицинскую процедуру, Храмов уже нисколечко не сомневался. Оставалось надеяться, что у местных нет к нему особых претензий. Впрочем, предположение, что таким образом его собираются умертвить, не выдерживало никакой критики. Грохнуть невесть откуда взявшегося пришельца можно было и там, в степи, пока он находился в обездвиженном состоянии. Нет, они просто хотят что-то разузнать. Вот только насколько гуманными окажутся их методы. Когда с регулировкой сидения было наконец покончено, женщина, не та, с которой Алексей прилетел сюда, а другая, гораздо более пожилая на вид, с ней Храмов встретился уже здесь, в усадьбе, подошла к приборной панели, встроенной в левый подлокотник кресла. Женщина, глядя на Алексея, спокойно произнесла несколько слов. Храмов их, конечно же, не понял, но что еще может сказать доктор? «Не бойтесь, расслабьтесь, вам не о чем беспокоиться». Женщина улыбнулась и коснулась панели пальцами. В голове у Храмова сразу же зашумело, а перед глазами поплыли разноцветные круги. «Наркоз, это хорошо», — успел подумать Алексей, прежде чем погрузиться во тьму. Он летел сквозь туннель, заполненный беспросветным мраком. Полет этот длился ужасно долго, и казалось, что он будет продолжаться еще целую вечность. Может быть, Алексею и вовсе не суждено более увидеть свет. Никогда. Но вот в глубине туннеля вспыхнула маленькая звездочка, а потом еще одна, и еще, и вскоре весь туннель озарился сиянием звезд. Приглядевшись, Храмов с удивлением понял, что это те самые звезды, которые он рассматривал, когда курил на балконе, в ночь перед экспериментом. Только сейчас эти звезды были гораздо ближе к нему и казались живыми. Да, они были живыми. Звезды разговаривали с ним. Только Алексей не понимал их, потому что не знал этого языка. Так продолжалось довольно-таки долго. Звездам, вне всяких сомнений, нравилось происходящее. Они безумолку тараторили, читали стишки и даже пели песенки. Алексей подумал, а почему бы и ему не поучаствовать в этом странном шоу? И он тоже начал говорить. Для начала Алексей, как воспитанный человек, представился. «Меня зовут Алексей Владимирович Храмов». Затем неожиданно для самого себя продекламировал первые строки из Евгения Онегина. «Не мысля гордый свет забавить, внимание дружбы возлюбя». Ну и так далее по тексту. А потом Алексея прорвало, вот уж воистину. «Абак, абитуриент, абзац, абракадабра». И вдруг звезды умолкли. Замолчал и Храмов. И тогда одна звездочка едва слышно поздоровалась с ним. «Здравствуй, Алексей!» И все остальные звезды хором повторили. «Здравствуй, Алексей!» Открыв глаза, Храмов понял, что лежит в постели. Поначалу это его несколько озадачило, потому как больным или усталым он себя ни в коей мере не чувствовал. Немного поразмыслив, Алексей решил, что продолжать и дальше трамбовать матрас и подушку не имеет никакого смысла. Откинув легкое покрывало, он опустил на пол босые ступни и поднялся с кровати. Комнату, в которой он очутился, назвать просторной было трудно. Интерьер и вовсе отличался удивительной скромностью. Белые крашеные стены, небольшое окошко, забранное матовым стеклом, две двери, почти сливающиеся с поверхностью стен, и узкое зеркало между ними. Из мебели только кровать и маленький столик-тумбочка. Алексей подошел к зеркалу и посмотрел на себя. Его радушные хозяева, кем бы они ни были, переодели его в одежду из светлой, приятной на ощупь ткани, свободные брюки и короткую безрукавку. Храмов еще рассматривал свое отражение, когда одна из дверей распахнулась. В комнату легким шагом вошла женщина, та самая, которую он видел на воле. Это она вместе со своими спутниками нашла Храмова. Сейчас на женщине был оранжевый костюм, несколько более открытый у шеи и с короткими рукавами. «Здравствуйте, Алексей!» Она произнесла это по-русски, причем без всякого акцента. У Храмова отвалилась челюсть. Как это вы так быстро выучились говорить по-нашему? Пару лет назад нам посчастливилось найти одну из сохранившихся лингвистических машин. Скажите, вам снились сны? Алексей вспомнил свой странный полет сквозь туннель со звездами. Я думал, это были галлюцинации. «Видение», — кивнула женщина. «Лингвистические машины взаимодействуют с подсознанием. Они позволяют изучать языковые матрицы на самом базовом уровне. Кстати, работая с вами, Хорг обнаружила в вашем подсознании 4 языковые матрицы. Та, которую мы с вами сейчас используем, оказалась основной. Этот язык ваш родной?» «Именно так». «Очень красивый язык. Я люблю языки. Лингвистика — моя вторая страсть». «Скажите, а на каком принципе работают такие машины?» Женщина вздохнула. «К сожалению, эта технология сейчас утрачена. Нам остается довольствоваться лишь тем, что осталось». «Утрачена?» В голосе Алексея послышалось удивление. Женщина с интересом посмотрела на Храмова. «Вы ничего не знаете о последней войне?» «Думаю, я вообще ничего не знаю», — покачал головой Храмов. Женщина закусила губу. Она пробормотала несколько слов по-своему, но тут же спохватилась. «Ой, извините меня, пожалуйста, столько всего произошло. Я не представилась. Меня зовут Терью». Хотя по-русски Терью говорила без какого-либо акцента, свое имя она произнесла с особым выговором. Храмов не был уверен, что сможет повторить его правильно. «Можно я пока буду называть вас Терри? Чтобы освоить здешние произношения, мне потребуется какое-то время. Кстати, может, вы и меня обучите с помощью лингвистической машины, вашему языку?» «Понимаете, Алексей, для этого нужно получить особое разрешение от военных. Не думаю, что они согласятся. Во всяком случае, вот так сразу». «Похоже, в этом мире все далеко не безоблачно. Утраченные технологии, последняя война и разрешение от военных. Ну-ну». «Ну, нет так нет», — он махнул рукой. «Но вы же можете учить меня сами, без машины. Я способный к языкам». Терри снова прикусила губу. Секунд 10 она молчала, глядя на Алексея, а потом кивнула. «Хорошо, мы этим обязательно займемся. А сейчас переоденьтесь, пожалуйста. Одежда, которая в данный момент на вас, предназначена для сна». Терри показала рукой в сторону второй двери. За ней Алексей обнаружил самую обыкновенную туалетную комнату. В небольшой нише рядом с душевой кабиной лежала аккуратно свернутая одежда темно-синего цвета и стояли легкие белые туфли. «А где мой собственный костюм?» Алексей прикрыл дверь, но оставил небольшую щель, чтобы иметь возможность разговаривать с Терри. «В нем бы вы выглядели нелепо», — донеслось из-за двери. «Ясно. Вы не возражаете, если я приму душ?» Он не чувствовал необходимости именно сейчас лезть под воду, но ему очень хотелось получить немного времени, чтобы подумать. «Как вам будет угодно». Алексей снял пижаму и шагнул в кабину. Механизм подачи воды был совершенно не похож на земной, но Храмов быстро в нем разобрался. Освежившись и переодевшись, Алексей вернулся к Терри. «Я готов?» «Тогда мы идем завтракать». Только почувствовав запах пищи, Храмов понял, насколько он проголодался. Быстро прикинув в уме, Алексей сообразил, что с того момента, как его повязали, прошло не менее суток. Не мудрено, что ему очень хотелось есть. Храмов всегда относился к незнакомой еде с любопытством. Он просто обожал пробовать новые блюда и, усевшись за стол, несколько низковатый для него, решил не изменять своим привычкам. Ну а продегустировав то, что ему предложили, Алексей воздал местной кухне по полной программе. Приканчивая последнюю порцию, Храмов краем глаза уловил взгляд Терью. Отодвинув тарелку, он улыбнулся и посмотрел на женщину. «Я очень много ем?» — не переставая улыбаться, спросил Храмов. «Но это естественно. Вы такой большой?» В глазах Терри промелькнуло нечто похожее на восхищение. Алексей, который был сантиметров на 20 выше самого высокого из виденных им аборигенов, пожал плечами. «У меня дома мой рост считается лишь чуть выше среднего». «Для наших мест вы просто гигант». Храмов кивнул. «Человека образуют обстоятельства, но ведь мой рост интригует вас не в самую первую очередь, правда? Так стоит ли сдерживать себя?» Алексей откинулся на спинку удобного, несмотря на скромные габариты стула. «Спрашивайте, не стесняйтесь». Терри быстро-быстро закивала головой. «Вы абсолютно правы, Алексей, с тех пор, как я увидела вас...» «Нет, не так. С того самого момента, как я поняла, что вы не можете принадлежать нашему миру, мне не терпится узнать, кто вы и откуда. Поведайте свою историю, прошу вас». Терри что-то сделала с небольшим черным параллелепипедом, висевшим на тоненькой цепочке у нее на шее. Стол с пустыми тарелками волшебным образом исчез, а его место занял маленький столик, на котором стояла красивая ваза с какими-то незнакомыми Алексею цветами. «А у вас у самой есть какие-нибудь догадки?» Терри внимательно посмотрела на Храмова. «Я думаю, что вы явились к нам из другой звездной системы». «Почему вы так решили?» «Ну а как же еще? Обитатели могилы вы быть не можете. Мне известны все человеческие расы нашей планеты. Вы не принадлежите ни к одной из них. Кроме того, я исследовала ваш геном. Он полностью идентичен нашему, что лично для меня крайне удивительно. Но вот один ген отличается в корне. Тот, что отвечает за взаимодействие с мировым ноополем». «Разве такое существует?» Терью прищурилась. «Этот вопрос косвенно подтверждает мою догадку. По-видимому, вашей науке этот ген еще не известен. Ничего удивительного. Мы сами узнали о нем относительно недавно». «Ну, хорошо», — Алексей кивнул. «И что не так с этим геном?» «Ничего», — пожала плечами Терри. «Просто у вас он другой». «Вот оно что!» «Да, именно так. Но поле, на которое настроен ваш ген, это не поле Агиллы. Поэтому я и пришла к заключению, что вы не агиллянин». «Понятно. Но почему вы остановились на звездах? В вашей собственной системе много планет, я уверен». «Свою систему мы изучили досконально еще до войны. В ней нет жизни, даже примитивной, не говоря уже о разумной. Вот и выходит, что вы могли прийти только со звезд». «Опять звезды», — Храмов мысленно усмехнулся. «Что-то в последнее время мне часто приходится иметь с ними дело». «Скажите, Алексей, ход моих рассуждений верен?» Терри пытливо заглянула ему в глаза. Храмов ответил не сразу. Что он знает о людях, приютивших его? Стоит ли ему быть откровенным с аборигенами? Не навлечет ли он на себя беду, открывшись им? С другой стороны, разве у него есть выбор? Он один, далеко от дома, и эта даль измеряется даже не расстоянием. Пожалуй, ему ничего не остается, как довериться обитателям могилы, так, кажется, называется этот мир. В сложившейся ситуации рассчитывать можно только на их помощь. А в том, что местные могли ему помочь, Храмов уже не сомневался. Судя по тому, что его окружало, технологии агиллян порядком превосходили земные. Смущает, конечно, упоминание Терри о каких-то утратах и войне, но на этом пока точно не стоит зацикливаться. «Нет», — покачал головой Алексей, — «то, что вы предположили, не совсем верно. Если уже вовсе не кривить душой, то это в корне неверно. Я пришел сюда из...» Храмов вдруг понял, что не знает, как ему объяснить, какой термин употребить, чтобы не слишком отклониться от истины. Ранее такой проблемы не существовало, им с отцом хватало определений, позаимствованных у Парфеновича. Храмов искоса посмотрел на свою собеседницу, в глазах женщины горело нетерпение. «Что вам известно о топологии континуума?» «Неожиданно даже для самого себя», — спросил Алексей. Глаза Терри удивленно распахнулись. «Ну, Вселенная трехмерна и бесконечна. Вот, пожалуй, и все. Я знакома с этой областью лишь в пределах общего курса университета». «А как насчет четырех измерений?» «Я могу представить, о чем вы говорите», — кивнула Терри. «Но мне также известно, что лет 800 назад наши ученые окончательно отринули эту гипотезу. В настоящий момент агилейская наука утверждает, что максимальное возможное количество пространственных измерений — 3. «Она ошибается, ваша наука, и я живое тому доказательство». Алексей эмоционально хлопнул ладонью по столику, так что ваза с цветами подпрыгнула, а на лице Терри мелькнула легкая тень испуга. «Четырехмерная Вселенная существует, в ней бесконечное множество трехмерных миров, каждый из которых подобен моему или вашему». «Вы хотите сказать, что...» Я попал сюда из соседнего слоя. Слой — это всего лишь рабочий термин, но другого я пока не придумал. Четырехмерная вселенная спрессована из трехмерных слоев. Понимаете, Терри, если в определенной точке трехмерного пространства создать необходимые условия, а затем начать движение из этой точки в направлении, перпендикулярном сразу всем трем координатным осям, то есть в сторону четвертой пространственной координаты, можно прорвать ткань континуума и переместиться из одной трехмерной вселенной в другую. Именно это я и совершил. Поэтому мое путешествие правильнее будет называть не полетом, а переходом или переносом. Это уж как вам будет угодно. Трию выглядела обескураженной. Ее лобик прорезали морщинки, и от этого она вдруг показалась Храмову очень милой. А эта маленькая женщина, в сущности, весьма красива. Алексей с некоторым удивлением понял, что Терри нравится ему. Протяженность любого трехмерного мира в направлении четвертой координаты бесконечно мала, она стремится к нулю. Ну и самих этих миров бесконечно много. Поэтому, согласно математическим законам, четвертое измерение неоспоримо простирается в бесконечность. Алексей с помощью рук попытался изобразить только что описанную им картину. Гипермир существует. Это уж будьте благонадежны. Терью отрицательно покачала головой. Вы сейчас говорите о независимых континуумах. Согласно нашим представлениям, Вселенная состоит из бесконечного множества субвселенных или параллельных миров. Однако агилейские космологи уверены, что эти миры обособлены друг от друга, и проникновение из одного в другой в принципе невозможно. Это фундаментальный запрет. Поэтому в свое время наши ученые и отказались от изучения данного вопроса. Практического применения этим знаниям все равно бы не нашлось. Храмов улыбнулся. Вы скромничали, когда говорили, что знаете немного. Вы положительно владеете темой. Но я повторяю, ваши ученые ошибаются. Параллельные миры. Конечно, такое название имеет право на существование, но оно не отражает всей сути. Слой — более верный термин. Он определяет собой тот факт, что любая трехмерная вселенная — всего лишь часть чего-то большего. Трию посмотрела на Алексея чуть ли не с благоговением. «Мы называем эти миры параллельными, потому что уверены, что они никогда ни при каких обстоятельствах не смогут пересечься. Свет, энергия и материальные тела всегда остаются в своей и только в своей вселенной. Неужели вы нашли способ обойти этот запрет и преодолели барьер между мирами?» «Вам это кажется невероятным?» «По правде говоря, да. Видите ли, специалисты тщательно изучили вашу одежду, обувь, оружие и приборы, которые были при вас». «И что?» «Наши эксперты пришли к заключению, что цивилизация землян сильно уступает нам технологически. Одежда и обувь из синтетических материалов, огнестрельное оружие, силиконовая электроника. У нас было нечто подобное, но очень давно». «Разве можно судить по таким мелочам? Вы же сами предположили, что я прилетел с другой звезды. Чтобы совершить межзвездный перелет, нужны развитые технологии». Терри кивнула. «Это-то нас и озадачило. А теперь, когда вы рассказали мне обо всем, я озадачена еще больше». Лицо женщины вдруг приобрело выражение крайней решимости. «Алексей, вам просто необходимо встретиться с Ортом Варданом». «Кто это?» «Орт — великий мыслитель. Кстати, мысль, что ваша родная планета находится за пределами нашей звездной системы, изначально принадлежала ему».